Французская борьба. Перед последним отделением как бы сам собой на арене появлялся толстый ковер, без единой складки, разосланный на опилках. Магический квадрат, бубновый туз, вписанный в красный бархатный круг циркового беленого барьера с двумя звеньями, уже откинутыми в разные стороны перед небольшим плотно задернутым занавесом, из-за которого должны были выйти борцы. К этому часу цирк уже был наполнен снизу доверху, до самой галерки, от железного рифленого купола, а первые ряды, до сих пор пустовавшие, теперь представляли великолепное зрелище больших дамских шляп со страусовыми перьями, воздушных, как пена, боа на шеях городских красавиц, котелков, шелковых цилиндров, офицерских фуражек с цветными околышами и щегольски поднятыми на прусский манер тульями. Меха, гетры, лаковые остроносные ботинки, узкие студенческие брюки на штрипках, трости с золотыми набалдашниками, цейсовские полевые бинокли, отражающие снаружи в своих выпуклых стеклах миниатюрную картину цирковой арены с ковром посредине и висячие электрические фонари, шипящие вольтовой дугой между двух угольных стержней. Шипение вольтовой дуги еще более усиливало напряженную тишину ожидания. Все глаза были прикованы к выходу на арену, к коридору между двух высоких, выбеленных мелом дощатых стен самых дорогих лож, занятых самой шикарной публикой и повисшим вверху между ними оркестром, из-под которого из узкого прохода должны были с минуту на минуту появиться они. Напряжение было так велико, что даже студент-белоподкладочник, подкативший к подъезду цирка на собственном рысаке, выскочил на ходу из лакированной пролетки и, придерживая на груди накинутую на плечи николаевскую шинель с бобровым воротником, шел, затаив дыхание на цыпочках вдоль барьера, близоруко сквозь стекла золотого пенсне, разыскивая свое место в первом ряду. И вот, наконец, среди тишины ожидания, достигшего высшей точки, из прохода вальяжной походкой охотно рядца, вышел знаменитый дядя Ваня, в синей поддевке со сборками сзади, в сапогах, в мещанском картузе с закрученными усами, держа в руке большой роговой свисток, как у городового, язычным ироническим голосом, привыкшим к цирковой акустике, объявил «Всемирный чемпионат французской борьбы», а затем еще более усилив торжествующий голос так, что под рифленым куполом слегка качнулись подвязанные трапеции, обернулся к занавесу и крикнул властный вместе с тем бархатно «Парад алле!». В тот же миг занавес волшебно приоткрылся, и оттуда на арену под звуки грянувшего марша стали один за другим выходить борцы, раскачивая голыми локтями, согнув могучие спины, и, обойдя арену, остановились, образуя круг. На всемирный чемпионат французской борьбы прибыли и записались следующие борцы, объявил дядя Ваня, оглядел сверху донизу переполненный цирк, и как продавец, показывающий лицом свой лучший товар, стал не торопясь называть имена борцов. Каждый из названных на свой манер раскланивался с публикой. Иной оставался стоять на месте и, скульптурно надув грудные мышцы, ограничивался лишь тем, что коротко наклонял стриженную под нуль, как у солдата, голову с изуродованными мясистыми ушами. Иной делал шаг вперед и, подняв вверх согнутые руки, играл чудовищно напряженными бицепсами Геркулеса. Иной коротышка проворно выбегал почти на самую середину ковра и, прижав руки к груди, как-то по-восточному кланялся на все стороны и быстро возвращался на свое место. Иной стоял неподвижно, как прекрасная античная статуя, не шевелясь и даже не кланяясь, а лишь слегка повернув красивую голову со светлым ежиком волос и греческим профилем, считая, что это вполне может заменить приветствие. Все волновало публику, все приводило в восторг. Хотя борцы, в общем, были похожи друг на друга, как солдаты в строю, но все же каждый чем-нибудь да отличался от других. Черными, густыми закрученными вверх усами и какими-нибудь особенными эластичными наколенниками или высокими артистически зашнурованными ботинками, борцовками, или алой муаровой лентой через плечо, сплошь увешанной золотыми и серебряными медалями, или особой формой бритой головы с так называемым петушиным гребнем, сросшимся на темени грубым костяным швом такой крепости, что на нем можно было гнуть железные полосы. Чем славился, например, знаменитый еврейский чемпион Грингаус, чемпион мира с лицом бендюжника, кумир малой Арнаутской улицы, где жили главным образом мелкие ремесленники-евреи. Как сейчас вижу неестественно бледное, почти голубое лицо Грингауза с черными клочковатыми бровями и сизыми щеками, как бы прорастающими из синя чернильными вороньими перьями, его голову с костяным гребнем, кое-где смазанную йодом, его безумные отчаянные глаза. Дядя Ваня произносил имена, которые до сих пор волнуют меня и вызывают в воображении образы не то в каких-то русских добрых молодцев, не то римских гладиаторов. Их было множество, и все они были разные, и трудно было решить, кто из них лучше. Дамы, постоянные посетительницы французской борьбы, сходили от них с ума, не стесняясь ахали на весь цирк, и бросали к их ногам кружевные платочки, надушенные духами лориган фабрики Коти, перчатки или даже сумочки, из которых вываливались на ковер круглые зеркальца и пудреницы. Дядя Ваня называл борцов с присоединением некоторых сочных характеристик и подробностей. «Чемпион мира, волжский богатырь Иван Заикин, бросивший на лопатки в Саратове до тех пор никем непобедимого красавца из царства польского, привислинского богатыря Пытлясинского, который с тех пор, потрясенный горем, перестал участвовать в чемпионатах и удалился в частную жизнь, открыв в Одессе гимнастическую школу для недоразвитых подростков. Лурих II Эстляндия, красавец среднего веса, блестящий техник, обладающий силой Геркулеса и фигурой Аполлона Бельведерского. И я замирал, видя освещенные дуговыми фонарями широкие плечи ревельского полубога, его узкие бедра, сцепленные руки, вытянутые вниз забугристой от напряжения спиной, матовой от пудры, придававшей его коже цвет каррарского мрамора. Цирк раздражался аплодисментами, которые долго еще летели под куполом в гулком пространстве над галеркой, напоминая крики потревоженных галок «Кай! Кай! Кай!». «А где сейчас находится Лурих I?» — спрашивал кто-нибудь, свесившись с перил галерки. «Лурих I!» — торжественно возвещал дядя Ваня, расхаживая в своих сапогах по ковру. «Лурих I — чемпион мира, не имевший никогда ни одного поражения и получивший за красоту ног гран-при на Всемирной Парижской выставке, скончался 5 лет тому назад у себя на родине от неумеренного употребления горячих напитков при отсутствии холодных закусок». Он был большой остряк, этот дядя Ваня, по фамилии Лебедев, и охотно отвечал на вопросы публики. Например, «Дядя Ваня, почему в чемпионате не участвует Сальватор Бамбула?» «Чемпион экваториальной Африки, борец среднего веса Сальватор Бамбула в данный момент болеет колью и находится на станции Жмеринка под наблюдением опытных детских врачей». Прежде чем начиналась сама борьба, еще предстояла церемония демонстрации запрещенных приемов, которую с блеском проводил дядя Ваня, вызвав для этой цели на ковер двух каких-нибудь борцов, сноровисто показывающих запрещенные, опасные для жизни приемы. Колье де Горш, когда один борец зажимал горло другого борца и выворачивал ему шею захватом сзади. Затем так называемый гриф, то есть сжимание как клещами запястья противника, вследствие чего могла треснуть кость. Ну и, конечно, удар головой ниже пояса или что-нибудь ужасное, применявшее в джиу-джитсу, но строжайше запрещенное в корректной французской борьбе. Запрещенные приемы проделывались быстро, наглядно, с чисто артистическим блеском и очень нравились публике. Впрочем, горевший от нетерпения поскорее увидеть самую борьбу. Но уж таков был ритуал, и это искусственное затягивание времени и подогревание общего настроения публики придавали зрелищу особую остроту. После запрещенных приемов по команде дяди Вани борцы поворачивались друг другу в затылок и под звуки марша удалялись по узкому проходу между двух аванлож за занавес. «Ван Риль, Голландия!» — беззвучно повторяли мои губы, а сердце леденело от восторга и счастья. «Мурзук, Абиссиния! Омер де Бульон, Франция! Мюллер, Германия! Московский богатырь Иван Шемякин, непобедимый чемпион мира Иван Поддубный, Саракики Йокитаро Оно, Япония, Ян Спуль, Рига, петербургский любитель, студент, пожелавший скрыть свое имя под инициалами АША, дядя Пут, борец самого тяжелого веса, самый толстый человек в мире, 11 пудов 23 фунта, Россия». Вятский великан Григорий Кощеев, на 2 дюйма выше Петра Великого, тощий с обезьяньими руками, висящими ниже колен, с головой микроцефала и лицом, имевший такой вид, будто в него ударила лошадь 2 подковами сразу и отпечатала на нем надбровные дуги, между которыми еле виднелся вдавленный носик с раздутыми ноздрями. Чудовищный сон моего детства. Затем негр Сальватор Бамбула с ловким маслянистым телом и курчавыми, как бы закопченными волосами, для описания которого потребовалось бы по меньшей мере перо автора Саламбо. Сбышка Цыганевич Польша и прочие, прочие, все чемпионы мира, все непобедимые, все знаменитые, чьи имена до сих пор заставляют дрожать мое сердце. Арена пустела, но тут же оказывалось, что в стороне от ковра уже поставлен небольшой столик для общественного жюри, составленного дядей Ваней из местных знатоков и любителей спорта, одного журналиста, одного студента, одного представителя 4-го сословия портового грузчика, железнодорожного кондуктора или кого-нибудь в этом роде. Что придавало жюри некий широко представительный надклассовый характер и гарантировало высшую справедливость. Судьи рассаживались лицом к ковру за столик, покрытый большими цирковыми афишами, и для пущей важности раскладывали перед собой какие-то бумаги, протоколы, бюллетени, блокноты. Разумеется, жюри подбиралось самим дядей Ваней из своих друзей, собутыльников и репортеров-бутербродников. Многозначительно посоветовавшись в полголоса с судьями при мертвой тишине затаивших дыхание зрителей, дядя Ваня с присущей ему преднамеренно медлительной торжественностью, однако с чуть заметной веселой игрой своего мощного баритона, объявлял первую пару и вызывал борцов на арену. Они выходили на ковер, оставляя на нем следы опилок, устремлялись друг к другу, обменивались коротким рукопожатием, отскакивали, поворачивались вокруг своей оси и по списку дяди Вани начинали вкрадчиво сближаться, обхаживая друг друга, наконец, упирались друг друга лбами и под нежнейшие звуки вальса светлячки ритмично оплетали и расплетали свои голые руки, в то же время зорко следя друг за другом, и норовя воспользоваться малейшей оплошностью противника для того, чтобы бросить его лопатками на ковер каким-нибудь эффектным приемом вроде «тур-де-тет», «бра-руле», «двойной Нельсон» или «прямой пояс». До сих пор, повторяя про себя эти волшебные слова моего отрочества, я испытываю некоторые волнения, даже наслаждение. Со своим роговым свистком во рту дядя Ваня весьма напоминал разъевшегося городового, хотя на самом деле был интеллигентный человек и даже редактировал журнал «Русский спорт». Пока борцы возились, примериваясь друг к другу, дядя Ваня обхаживал их, якобы следя за соблюдением правил борьбы. А когда борцы переходили в партер, то есть боролись стоя на коленях или лежа на ковре, то он иногда тоже становился на колени, даже на четвереньки, и заглядывал под борцов, желая точнейшим образом установить, коснулись ли ковра обе лопатки того, кто был снизу, или только одна лопатка, что было чрезвычайно важно, так как побежденным считался лишь тот, чьи обе лопатки были прижаты к ковру одновременно, хотя бы на один миг. И тогда дядя Ваня торжественно провозглашал сверху донизу, озирая форум: «На четвертой минуте Иван Заикин положил с пули на обе лопатки приемом бра-руле в партере». По окончании овации вызывалась следующая пара. Как описать мне эту красивую возню на ковре двух полубогов, их пластичные движения, их напряженные бычьи шеи, их наколенники, их напульсники на запястьях атлетических рук, их сопение, напряженные выдохи и вздохи, мычание, звонкие шлепки по плечам и загривкам, так называемые макароны, всегда вызывавшие восхищение галерки, причем непременно чей-нибудь рыдающий голос кричал из-под купола: «Неправильно!» На что дядя Ваня немедленно отвечал на самых низких нотах своего голосового регистра: «Правильно!» Как изобразить двух схватившихся борцов, минутную неподвижность, а затем вдруг какое-нибудь молниеносное тур-де-тет, когда ноги в щегольских белых борцовках летят вверх, противоестественное оплетение блестящих от пота тел напоминает некое единое спрутообразное существо с двумя человеческими головами, с ежиками волос, повернутыми одна вверх, другая вниз, их налитые кровью глаза, и вопль восторга, бурные аплодисменты партера и рев галерки. Ритуал чемпионата французской борьбы был строго традиционен. Одна из борющихся пар непременно, якобы в пылу спортивного азарта, налетала на судейский столик. Жюри якобы в ужасе разбегалось, кто-то под общий смех зрителей падал, ронял студенческую фуражку, которая катилась по арене, валились на опилки чернильницы, колокольчик, бумаги разлетались во все стороны. В общем, это был маленький спектакль, комическое антре, о котором потом вспоминали простодушные зрители как о счастливой случайности, в то время как все это было заранее подстроено. Кроме того, всегда перед последней парой борцов зрителей подстерегала ужасная неожиданность. На арену быстро входил метран Паши с типографией в своей традиционной синей блузе, из-под которой выглядывал крахмальный воротничок и галстук, и клал на судейский столик только что отпечатанную еще сырую афишу завтрашней борьбы. Дядя Ваня, надев маленькое пенсне, так не шедшее к его вульгарному толстоносому лицу, брал афишу в руки и громко ее читал. Оказывалось, что самые интересные пары будут бороться именно завтра, хотя еще вчера всем зрителям казалось, что интереснее, чем сегодня, не будет уже никогда. Искусственное подогревание интереса к чемпионату было строго продумано, и дядя Ваня, тонкий знаток психологии цирковой публики, с величайшим мастерством составлял афиши с таким расчетом, чтобы каждая следующая была интереснее предыдущей. Для этого требовался большой талант. Боже мой, с отчаянием думали любители борьбы, с галерки, потратившие на сегодняшний спектакль последний полтинник и надеявшиеся увидеть самые лучшие пары. Боже ж ты мой, оказывается, завтра будут бороться два непобедимых чемпиона мира, сам великий Иван Поддубный и волжский богатырь Иван Заикин, лучший техник борьбы 20 века. Причем они будут бороться не как-нибудь, а до результата. Унылой, томительной ничьей не будет. Завтра зрители могут собственными глазами увидеть, как лопатки одного из кумиров будут прижаты к ковру. Подобное зрелище невозможно пропустить. Было отчего прийти в отчаяние. И бедняки с галерки всеми правдами и неправдами добывали полтинники, даже закладывали в ломбард части своего скудного гардероба и праздничные платки своих многострадальных супруг. Французская борьба была чем-то вроде всеобщего запоя. Она отвлекала от политики, примиряла с неприглядной действительностью. Сколько раз мне приходилось вымаливать у папы или у тети полтинник или даже 40 копеек на цирк, узнав, какие замечательные пары будут бороться завтра. Ни папа, ни тетя не разделяли моего увлечения борьбой, которую считали низменным, недостойным интеллигентного человека зрелищем, вульгарным балаганом. Когда интерес к чемпионату все же начинал иссякать и сборы падали, дядя Ваня прибегал к испытанному средству. В один прекрасный день объявлялось, что в наш город прибыл новый борец, скрывающийся под черной маской. Он вызывает на борьбу весь чемпионат и откроет свое лицо лишь в том случае, если его положат на лопатки. Черная маска не участвовала в параде и появлялась на арене внезапно, как гром с ясного неба, выскакивая вдруг из бокового прохода, и с этого мига весь город, охваченный чем-то вроде повального безумия, лихорадочно гадал, кто скрывается под черной маской. Заключались пари, высказывались самые невероятные предположения. Перебирались все мировые борцы. «Может быть, это легендарный сибиряк Святогор, а может быть, сам Лурих Первый, слухи о смерти которого оказались неверными?» А вдруг это непобедимый кавказец Майсурадзе или загадочный борец среднего веса чех по национальности Поспешиль, еще ни разу не выступавший в нашем городе и известный нам лишь по открыткам или, наконец, увертливый крепыш Слуцкий из Киева, с Подола, которому знатоки французской борьбы предсказывали блестящее будущее? Черная маска исчезала так же внезапно, как и появлялась. Это не была обычная бальная черная бархатная полумаска. Вся голова таинственного борца была обтянута до самой белой жирной шеи мешком из черного трико с двумя круглыми дырами, откуда блестели незнакомые глаза, зловещие, как у палача. Мы ломали головы над вопросом, откуда он появлялся и куда потом исчезал. Воображение рисовало мне картину ночного города, освещенного странной луной уголовных романов, змеиный блеск гранитных мостовых и стремительную пролетку на резиновых шинах, в которой мчится, закрыв лицо плащом, борец «Черная маска». Путая следы, он мчится из цирка, где только что бросил на лопатки своего очередного соперника — в гостиницу. Конечно, это самая шикарная наша гостиница, лондонская, на Николаевском бульваре между Пушкиным и Дюком де Ришелье. В крайнем случае, Бристоль на Пушкинской, рядом с биржей, построенной в стиле венецианского дворца дожей. В моем представлении на черной маске должен быть блестящий цилиндр, как у Макса Линдера, и в руках драгоценная трость из палисандрового дерева с набалдашником из чистого золота. Он несметно богат и знаменит, как и все прочие чемпионы мира. В то время, шатаясь по городу в своих гимназических сшитых на вырост шинелях и выслеживая таинственную черную маску, мы с моим закадычным другом Борей Д. даже и не подозревали, что борцы чемпионата, эти полубоги с могучими затылками и нафабренными усами, украшенные лентами с медалями, чемпионы многих стран и даже всего мира, живущие в лучших отелях и разъезжающие на рысаках, на самом деле совсем не богатые и незрачные мещане, ютящиеся вместе со своими семьями в дешевых меблерашках недалеко от цирка, а их жены стирают в лоханках детские пеленки, свои кофточки и трико своих мужей, а также жарят на керосинке котлеты с вермишелью, лепят голубцы и вареники и кормят грудью своих младенцев, родившихся во время странствий разноплеменного чемпионата по разным городам Российской империи и за границей. А сами чемпионы с полинявшими усами, в егеровских фуфайках с короткими рукавами или в ситцевых рубахах, в спущенных подтяжках Играли за непокрытым столом в домино, шашки или подкидного дурака, распухшими от частого употребления засаленными картами с обтрепанными уголками, делая копеечные ставки и складывая их в жестяную коробочку от Монпасье Жоржа Бормана. Да и фамилии у них большей частью были простые, мещанские, и это дядя Ваня давал им звучные псевдонимы, заставляющие вздрагивать наши еще детские доверчивые сердца и тревожить воображение целого города в течение нескольких месяцев, пока длился чемпионат. Успеваемость в гимназиях падала, студенты забрасывали под кровать римское право, офицеры манкировали строевыми занятиями, дамы сходили с ума, представляя себе мраморные торсы борцов, их крепкие шеи, выбритые подмышки, припудренные лебяжьим пухом. Поддавшись общему сумасшествию, мы с Борей на последние копейки покупали открытки с портретами чемпионов и выслеживали черную маску, по нескольку часов ожидая в тени подъезда минуты, когда взмыленный рысак примчит к воротам цирка подпрыгивающую пролетку на дутиках, откуда выскочит черная маска. Умирая от страха, мы шатались по ночным переулкам, томились у входа в лондонскую, где на тротуаре стояли зеленые катки с лавровыми деревцами. Даже иногда уныло сидели на вокзале, в зале третьего класса, в первый нас не пускали, глядя как зачарованные на дверь, ведущую на перрон, откуда появлялись пассажиры прибывающих поездов. Увы, наши розыски ни к чему не приводили. Черная маска была неуловима. Теперь-то я знаю, что, по всей вероятности, в это время он сидел где-нибудь в цирковом буфете, разумеется, уже без маски, в черной мещанской чуйке и пил чай в компании своих товарищей по чемпионату, ругая, на чем свет стоит, сквалыгу дядю Ваню, не заплатившего за последние 2 месяца, или же играл в меблерашках в лото по маленькой, закрывая выпадающие цифры морскими ракушками, собранными на лонжероне. Бывали экстренные случаи, когда кроме черной маски появлялась красная маска, и это снова подогревало интерес к чемпионату. Тогда нечто вроде повального безумия снова охватывало город, и высшая точка этого безумия была борьба черной и красной масок до результата. Тут цирк ломился от публики, цены подскакивали вдвое, даже втрое. В конце концов, зрители узнавали, кто скрывался под черной и красной маской. Потный борец стаскивал со своей бритой головы маску, обычно это был какой-нибудь известный, но почему-то выпавший из памяти чемпион. Чемпионат кончался, борцы уезжали все вместе со своими женами, детьми, кастрюлями, керосинками, куда-нибудь в другой русский город, а то и за границу, например, в Константинополь, на полугрузовом пароходе австрийского Ллойда по льготному тарифу, в третьем классе, то есть превратившись в трюмных пассажиров. Там, в трюме, при зеленом свете бегущих мимо иллюминатора морских волн, они в своих егеровских фуфайках продолжали играть по копейке, по сантиму, по пиастру, в домино, выкладывая на качающемся столе костяшки в виде длинной черной ящерицы с белыми пятнышками. А мы оставались в городе и до следующего чемпионата устраивали свою собственную борьбу по всем правилам искусства где-нибудь на берегу моря или в отраде на глухой полянке, разбивая арену среди бурьяна, посыпая ее морским песком и окружая ракушниковым и строительными камнями, похожими своим цветом на абрикосовую пастилу. Для наших родителей это было настоящим бедствием. Все вязаные вещи похищались из шкафов и сундуков и шли на костюмы борцов. В особенности страдали чулки, из которых мы делали маски, безжалостно выкраивая ножницами кружки для глаз. Девочки сидели вокруг арены и аплодировали нам. А мы в полосатых купальных костюмах, в трусиках, с лентами через плечо, устраивали парад, появляясь один за другим из кустов боярышника, показывали запрещенные приемы, и я выходил в маске из тетиных ажурных чулок и, желая удивить публику своим атлетическим сложением и мускулатурой, как у моего кумира Ван Риля, сгибал и разгибал свои слабые, еще почти детские руки с утолщениями в суставах. поворачивался анфас и в профиль, выставляя на показ свои черные башмаки, старательно выбеленные зубным порошком, в то время как в дачных палисадниках над пыльными осенними циниями и шпажником уже бесшумно кружились пухлые древесно-серые ночные бабочки и мотыльки, а из моря поднималась еле заметная, бледная, как облако, луна.